Глава 35. Ланселот Плейс. 1. Артур нажал кнопку быстрого набора, вызывая Джеймса, всего 2 гудка и... «Слушаю, сэр». «Джеймс, дружище, как же я рад тебя слышать». «Не больше, чем я рад слышать вас, сэр». «Как твой обрез?» «В полной боевой готовности. Я чувствовал, что он может понадобиться». «Еще более полной боевой готовности должен быть ты сам. У нас на Ланселот Плейс могут появиться нежданные гости». «Понял, сэр». «Сколько гостей ожидается?» «Пока мне известно только об одном, но их может быть и больше. Однако даже этот один очень, повторяю, очень опасен». «Ясно, сэр. Что мне нужно с ним сделать?» «Если не выйдет иначе, то поступай с ним, как с грабителем, который влез в дом». «А как должно выйти иначе? Взять негодяя живым?» «Это было бы идеально, но задача может оказаться слишком сложной». «Значит, как карта ляжет». «Но...» «Как бы карта ни легла, если будет хоть какая-то опасность для твоей жизни, в ход идет обрез, понял?» «Конечно, сэр. Но как бы ни случилось, отзвонись мне по второму мобильнику. Надеюсь, он при тебе?» «Всегда, сэр». «Джеймс, и еще раз, не рисковать. Играй наверняка. Обрез так обрез, коль уж придется, ты понял?» «Конечно, сэр. Пока, старина. Буду ждать звонка от тебя».